Том Бэнкс встретил меня, как почтительный и истосковавшийся сын встречает вернувшегося из долгих странствий отца. Он был молод, подтянут, белобрыс и по-американски жизнерадостен, а на лацкане его пиджака блестел значок с явно космической тематикой. Он резво поднялся, когда я вошел в кабинет, энергично тряс руку, улыбался, излучал волны благожелательности. В общем, всеми силами старался показать, что мой визит чрезвычайно радостен и приятен для него лично. «О да, я, безусловно, наслышан о вашем творчестве, мистер Майер», – беззастенчиво врал мистер Бэнкс. «Но сам не читал, к большому моему сожалению». «Это и в самом деле достойно сожаления, мистер Бэнкс», – строго заметил я. «Особенно в части, касающейся документального освещения проблем космонавтики». Хотя и художественная проза на космическую тему, несомненно, представляет интерес для пиар-менеджера главного космического ведомства. «Вы правы, мистер Майер», – покаянно склонил голову Том, продемонстрировав большую макушку, водоворот соломенных волос вокруг пятна розовой кожи. «Если бы он был негром или, используя политкорректные термины, афроамериканцем, то с учетом специфики ведомства, где происходил разговор, его макушка напоминала бы черную дыру, безжалостно заглатывающую неосторожно приблизившиеся звездолеты, а иногда и целые планеты. Во всяком случае, именно так написано про черные дыры в известных литературных произведениях, например, в моем романе. Я постараюсь обязательно прочитать ваши книги», – пообещал носитель черной дыры. Зигфрид Майер довольно улыбнулся и полез в пластиковый пакет. «Как раз для этого я захватил их с собой и даже написал специально для вас. Обязательно прочтите, мистер Бэнкс. Это как глоток старого доброго бренди в нашу эпоху суррогатных напитков». «О, конечно, конечно». Мистер Бэнкс взглянул на тяжелые тома и прямо-таки просиял. «Да здесь не глоток, а добрый бочонок». Похоже, в бренди он знал толк. Книги, надо сказать, и в самом деле выглядели шикарно. Твердый глянцевый переплет, солидный объем, цветные рисунки, фамилия автора вытеснена крупными золотыми буквами. Фантастическая марсианская схватка вообще как кирпич, а документальные очерки развития советской космонавтики в 1961-2001 годах немного потоньше. Кроме обещанных авторских подписей, на задних обложках каждой имелись мои фото. На одном Зигфрид Майер совсем молод, на другом уже в зрелом возрасте. Ненавязчивое подтверждение длительности и сложности его писательского пути. Не скажешь, что они напечатаны одновременно. Да и тираж каждой не больше сотни экземпляров. Хотя в выходных данных стоят цифры 25 и 30 тысяч. Правда, в интернете и прессе с помощью хорошо известных технологий создан информационный фон, соответствующий вымышленным тиражам. Тысячи мнимых читателей яростно скрещивали копии в блогосфере и на страницах, приближенных к литературе изданий. Одним мои произведения, безусловно, нравились, другим категорически нет. К сожалению, я не мог поддержать ни ту, ни другую сторону. Честно говоря, сам я этих замечательных книг не читал, хотя пытался. В конце концов, автор ведь должен быть в курсе собственных произведений. Я человек очень ответственный. Но одолеть этот многословный бред, причем на суконном школьном немецком языке, просто оказалось не в моих силах. Очерки о советской космонавтике представляли собой компиляцию из нескольких вполне сносных по качеству источников, и выглядели более-менее прилично. Зато 650-страничную схватку можно пересказать одной фразой. Они прилетели на Марс и всех убили, а перед этим еще долго издевались. Книга просто поражала обилием кровавых сцен и совершенно бессмысленными эпизодами с изнасилованием представительниц марсианской расы. До сих пор не знаю, кто это написал. Может, какой-нибудь немецкий шпион, угодивший в нашу тюрьму, и вынуждены зарабатывать улучшение условий содержания, или обычный сексуальный маньяк на Иркутской зоне, а скорее всего графоман, окончивший в свое время немецкую спецшколу. Так что насчет «глотка старого доброго бренди» в кавычках я несколько преувеличил, но мне нисколько не стыдно. В конце концов, я разведчик, а не книготорговец. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» – поинтересовался мистер Бэнкс, продолжая излучать благожелательность. «Я собираю материал для новой книги. Она посвящена войнам с представителями внеземных цивилизаций». «Хм, это в самом деле интересно. Я, например, даже не знал о существовании такой проблемы», – Вы зря иронизируете, мистер Бэнкс. Первое зафиксированное в письменных источниках сражение произошло на юго-восточном берегу Мертвого моря около 18 века до нашей эры в районе так называемого Содомского Пятиградия. Речь идет обо всем известных Содоме и Гоморре. Я, кстати, намерен привести в своей работе данные археологической экспедиции Университета Нью-Мексико, которая работала в этом районе в 2001-2004 годах. Что вы скажете, например, о многочисленных находках образцов синтетического пластика на месте гибели Содома? Любопытно, конечно, сказал мистер Бэнкс, но при чем здесь пластик? Это загуститель для напалма. Ого, сказал мистер Бэнкс. Очень интересно. Значит, Содом и Гоморра были выжжены напалмом? Да. С синтетическим загустителем? Абсолютно верно. И сделали это инопланетяне? Похоже, он опять иронизировал. Именно так, мистер Бэнкс. А сражение, которое происходило в Соединенных Штатах в 1973 году на окраине Фара в Техасе, оно получило в средствах массовой информации название Великой Фарской битвы. Вы, конечно, знаете об этом. «Фарская аномалия», – сказал мистер Бэнкс с некоторым сомнением. «Но неужели вы думаете, что там и в самом деле воевали инопланетяне? Эту чушь придумала желтая пресса. Более солидные и разумные издания говорили о некой техногенной катастрофе. Но эта версия, кстати, тоже не получила достоверного подтверждения». «Как?» – изумился я. «А труды всемирно известного профессора Мартина Маркуса? Я недавно посетил его лекцию. Очень-очень большое впечатление». Слушатели даже падали в обморок, и это легко проверить. Позвоните, я вас очень прошу, позвоните в скорую помощь, и вы сами убедитесь. Судя по выражению лица пиар-менеджера, у него внезапно заболели зубы. Почему бы в таком случае вам не положить труды этого профессора в основу своей книги, раз вы так ему доверяете? Молодой человек, перебил я. Любой мыслительный процесс основывается на череде фактов. Факт, а затем осмысление, понимаете? Уж простите меня за резкость, но как-никак я профессиональный писатель, мыслитель в некотором роде. Поэтому я предпочитаю сначала расследовать явления, добыть факты, а потом уж делать выводы. Конечно, в Роскосмос никакого иностранного писателя с его глупыми вопросами и без пропуска класса супер-пупер никогда бы не пустили. Но если бы все-таки пустили, и этот чудный разговор происходил где-нибудь в тамошнем кабинете, думаю, мне бы давно указали на дверь. Нет, не указали, вытолкали бы в зашей. Но в этой обреченной стране все не как у людей. Поэтому мистер Бэнкс лишь слегка поморщился и произнес. «Конечно, конечно, мистер Майер, я понимаю. Только каким образом я могу вам помочь?» «Это очень просто, мистер Бэнкс», – проворчал я. «Мне всего-то и нужно посетить район аномалии и во всем разобраться на месте». Думаю, я сумею найти осколки обшивки НЛО. Боюсь, это невозможно. Насколько я понимаю, мистер Добсон предупреждал вас об этом. Конечно, предупреждал, воскликнул я. И что же, по-вашему, теперь я должен написать в своей книге, что зона М и в самом деле настолько опасный и таинственный объект, что попасть туда невозможно даже исследователю с мировым именем? Бэнкс рассмеялся. Вы лукавите, мистер Майер. Ничего таинственного там нет. Кроме военного аэродрома, пары ангаров и нескольких казарм. И обычной пропускной системы, как на всяком военном объекте. «Вы, американцы, очень и очень подозрительные люди», – посетовал я. «Сейчас я действительно лукавил. В нашем Роскосмосе, куда немецкий писатель, конечно, никогда бы не попал, но если бы все-таки каким-то чудом просочился, да еще стал интересоваться закрытыми территориями и дислокацией воинских частей, его бы в лучшем случае уже выдворили из страны. Зато здесь я мог безнаказанно испытывать хваленую американскую толерантность. Но можно хотя бы ознакомиться с архивами этой военной базы, как ее Брукс Кэмпбелл за 1973 год. Обычный срок секретности таких документов 40 лет, с терпеливой любезностью пояснил Бэнкс. Так что в 2013 году, я думаю, вы без проблем сможете их прочесть. Но для этого, опять-таки, обращаться нужно не к нам, а в штаб ВВС. В дверь постучали, вошла девушка в строгом деловом костюме с толстой папкой в руках. «Данные по индексам цитирования за август, мистер Бэнкс», – объявила она. «Я на всякий случай продублировала их в вашей личной электронной папке». «Спасибо, Лиз. Бэнкс встал и прошел к девушке. «Извините». Я посторонился, давая ему дорогу. Бэнкс взял папку и вернулся на свое место. Девушка вышла. Эти несколько секунд заминки в нашей беседе дали мне немало ценной информации. Гораздо больше, чем сама беседа. Во-первых, я почувствовал легкий запах спиртного, исходящий от мистера Бэнкса. А во-вторых, я успел рассмотреть его значок. Там был нанесен довольно емкий рисунок. Земной шар, окруженный какими-то эллипсоидами, орбиты что ли, и надпись сверху, по кругу, «Космическое агентство США». Интересно. Специалисты знают, что так закамуфлированно называют космическую разведку. Но при чем тут она? Я был заинтригован. «Отлично, мистер Бэнкс», – воскликнул я с воодушевлением. «Однако у меня есть вопросы, которые я не могу адресовать руководству ВВС. Они касаются непосредственно НАСА. Вот, пожалуйста». Я протянул мистеру Бэнксу два листа с длинным списком требуемых мне материалов. От стенограммы переговоров членов экипажа «Аполлон-17» с центром управления, результатов анализа лунного грунта, до списка официально зарегистрированных наблюдений летающих тарелок, отчетов служебного расследования о крушениях НЛО в 1947 году под Рокуэллом и актов медицинского вскрытия погибших в нем гуманоидов. Что характерно, мистер Бэнкс при этом не упал со стула, не ударил кулаком по столу, не крикнул «Да вы меня за дурака держите!» и даже вообще не выразил неудовольствия. Можно было подумать, что он его и не испытывает, хотя поверить в это российскому гражданину было совершенно невозможно. Но немецкий писатель Зигфрид Майер был более легковерным. Он кротко улыбался, благодарно рассматривая пиар-менеджера. «Список обширный. Боюсь, на это уйдет несколько дней», – невозмутимо сказал Том. «Вы готовы подождать?» «Ничего больше не остается», – смиренно согласился я. «Единственная просьба. Вы такой приятный молодой человек и так искренне мне помогаете. Когда закончите работу, давайте встретимся в неформальной обстановке. Здесь неподалеку я заприметил симпатичный мексиканский стейк-хаус». «Фога до чао», – уточнил Банкс. «Я иногда обедаю там». «Отлично. Может, пообедаем вместе? Думаю, я сумею рассказать вам интересные факты из истории русской космонавтики. Кстати, будто невзначай вспомнил я, как насчет винной карты в этом заведении? Что-нибудь достойное там имеется?» «Они специализируются на национальных напитках», – сказал Том. «Туба, чекила, типачи, мескаль. Но я предпочитаю выдержанный коньяк». Он улыбнулся и добавил, не моргнув глазом, «Коньяк там тоже имеется». «Ну и отлично. Буду с нетерпением ждать встречи, мистер Бэнкс», – сказал я, встал и откланялся.